Уже через минуту Парсел лежал в одиночестве на пляже, а женщины все не выходили из воды. Уроа, Ва и Тумата присоединились к ним. Несмотря на поздний час, Парсел чувствовал жар солнца на обожженных плечах. Он перевернулся на спину, закрыл глаза и положил руки на лоб, чтобы защитить их от солнца. Затем сжал губы. Ох, только бы не думать! Прошла еще минута. Он видел лишь красный свет за сомкнутыми веками и расходившиеся от него круги. Невдалеке раздались громкие голоса. Он вздрогнул, отнял руки, открыл глаза. Сначала в нем возникла лишь смутная тревога, грудь сдавила тоска, горло перехватило, словно петлей. Потом правда сразу ударила его, как острый нож. Мяни умер. Парсел огляделся вокруг. Ничего не изменилось. Солнце все такое же. Вот море, песок, голоса женщин, тень утесов. Земля кружится, кружится. Земля. Зачем нужна земля? Его выбросило на песок, как ракушку. Да, именно, как ракушку. Иначе не скажешь. И как ракушка он пуст, совсем пуст. Парсел перевернулся, погрузил пальцы в песок. Он задыхался. Он не может даже заплакать. Так пусто от этой утраты. Немного погодя, он встал и бросился в воду. Снова прибой подхватил его, но синяя вода теперь казалась ему более темной, угрожающей. Он испытал облегчение, когда уносивший его от берега поток был остановлен встречной волной. Едва почувствовав под ногами песок, он бросился бежать от догонявшей его волны. Он остановился, задыхаясь. Женщины сидели кружком на песке и расчесывали свои длинные черные волосы. И тут он заметил бежавшую к ним со скалистого берега Итию. Она казалась совсем крошечной на широко раскинувшемся пляже, позади которого вздымалась высокая каменистая гряда. Подбежав к Парселу, она вдруг повернула, сделала крюк, вышла на солнце, пробежала еще несколько метров и бросилась в объятия Омааты. Она с трудом перевела дух, потом наклонилась к Омаате и шепнула ей что-то на ухо. — Адамо, — громко сказала Омаата, — его не придет. Женщины перестали расчесывать волосы, и все взгляды устремились на Парсела. Он промолчал. Глаза его перебегали с Омаата на Итию. — Ты ее видела? — спросил он, наконец, у Итии. Ития кивнула головой. — Я видела ее и разговаривала с ней. Она не придет. Она не хочет отдавать ружье. Парсел опустил глаза и промолчал. В этом сообщении не было для него ничего нового. Только на сей раз Ития и Омаата устроили так, чтобы женщины все знали. Его не хочет уходить из чащи, не хочет отдавать ружье Тетаити. «Мне надо еще что-то сказать, но прежде я выкупаюсь», — сказала Ития. Она встала, бросилась прямо в волны прибоя и сразу же исчезла. Из громадного фонтана брызг вынырнули лишь ее ноги. Но в этот короткий миг оставшиеся на берегу успели увидеть только ее более светлые, чем тело подошвы. Женщины снова принялись расчесывать волосы медленными и плавными движениями, которыми так часто любовался Парсел. Он сел. Черная тень от скалы все надвигалась. Она была всего в нескольких метрах от Ваини, вода тоже прибывала, и казалось, будто их маленькая группка расположилась на крошечном песчаном островке, которым с минуты на минуту будет захвачен волнами и мраком. «Я просто одержимый», — подумал Парсел, — «мне всюду мерещатся страхи». Он поглядел на женщин. «Нет, им чужда бесплодная игра воображения. Как они уверены в себе. как твердо знают свое предназначение. Он поискал глазами Ваа. Чтобы она не утомлялась, поднимая руки, Оро взялась ее причесать, и Ваа, откинув голову, предоставила ей эту заботу. Видимо, Ваа было хорошо, она сидела в кругу женщин, крепкая, цветущая, блестящая от жира и здоровья, как идол материнства. Утром умер ее Тане. Лицо ее еще хранило легкий налет грусти, но тяжелые и утомленные черты разгладились, на губах играла полуулыбка, и, положив обе руки на свой вздувшийся живот, она смотрела вдаль со счастливым видом. Парсел отвернулся. Ития вышла на берег. Вода струйками сбегала по ее стройному телу. Она приблизилась с многозначительным видом, как актер, выходящий на сцену, и, когда все взгляды обратились к ней, сказала, четко произнеся каждое слово, «Тета Итий вышел из Па». Все промолчали, и она продолжала, «Я его видела». Я шла на пляж, когда дверь пооткрылась. Ауэ! Я испугалась и спряталась в кусты. Я видела, как вышла Таиата, за ней Раха, потом Фаина и, наконец, Тетаити с ружьем в руке. Она замолчала с важным видом, как будто ожидала вопросов, но никто не заговорил, и она добавила. Он запер калитку, сказал что-то. Таяти, и она осталась перед входом. Ауэ! Она была такая кроткая, я уверена, что он же задал ей трепку. Потом Титаити пошел вдоль Па, в сторону моря, и скоро вернулся назад с другой стороны. Прошло 2-3 секунды. Ее Мата заметила вполголоса. Значит, он кончил строить Па. Женщины быстро переглянулись, и это все. «Если б я была на твоем месте, — сказала Ороа, встряхивая гривой, — я бы не стала прятаться. Я вышла бы и сказала, — человек, говорю тебе еще раз, сними голову моего Тане». И Тия потупилась и прикрыла глаза локтем. «Голова моего Тане не торчит на копье, — прошептала она. Из всех собравшихся женщин лишь она одна могла это сказать. Да и сказала она это только чтобы защитить свою честь, но ей было очень стыдно. А вдруг женщины подумают, будто она хвастается. «Пора возвращаться домой», — сказал Парсел, вставая. Он подошел к Итии, положил ей руку на плечо и прикоснулся губами к ее щеке. Вечером ужин ему снова принесла Ития. Когда он кончил есть, уже спустилась ночь. Она зажгла один доэ-доэ перед окном, чтобы отогнать тупау-пау. Еще три на столе, чтобы Адаму мог читать, и заперла раздвижные двери. — Зачем ты их запираешь? — спросил Парсел, поворачиваясь к ней. — На дворе тепло, светит луна. — О, Маата! — велела. — строго проговорила Ития. Парсел посмотрел на нее. Кто здесь распоряжается, Омаата или я? Но Ития стояла перед ним, прямая и твердая, как маленький солдатик. Омаата мне сказала, когда ты зажжешь свет, ты закроешь дверь. Почему? Титаити может выстрелить в тебя из сада. Они предусмотрели все. Как знать, может быть, доэ-доэ поставлен перед окном тоже для того, чтобы помешать врагу разглядеть, что делается в хижине. Парсел вновь принялся за чтение. Ития сидела на кровати, поджав ноги, сложив руки на коленях, не шевелясь и не говоря ни слова. Даже дыхания ее не было слышно. Всякий раз, как Парсел поднимал голову от книги, он встречался с ее черными глазами, смотревшими на него без обычного нетерпения. Глаза были печальны, и в слабом свете доэ-доэ ее личико казалось еще круглее и нежней. — Почему ты не ложишься спать? — спросил он. — Я ложусь, — ответила она, и тотчас улеглась на кровать. Парсел посмотрел на нее. — Я хотел сказать, Ома, а ты? — Сегодня вечером нет. Ответила она по-прежнему твердо. Сложив руки на груди, она застыла, неподвижная, бесстрастная, как покойник. Парсел прошелся по комнате. Очевидно, это было одно из тех решений, которые принимались теперь на острове без его участия. Глаза Итии по-прежнему смотрели на него. Он сел, повернулся к ней спиной и снова принялся за чтение. Немного спустя он заметил, что ни разу не перевернул страницы. Он встал, резко захлопнул книгу, сделал несколько шагов по комнате и лег рядом с Итией. Она тотчас вскочила, задула три доя-доя на столе, но оставила тот, что стоял на окне, и снова легла. Помолчав, он спросил, — Ития, ты грустишь? — О чем? — Ты сама знаешь, о чем. Она повернулась к нему. При слабом свете доя-доя он различал лишь очертания ее щек, глаза оставались в тени. Но по звуку голоса он понял, что эти слова покоробили ее. — Зачем ты спрашиваешь? На Таити о таких вещах не говорят. Она тоже замкнулась в себе, стала непроницаемой. — О таких вещах не говорят. Умер Жоно, Омаата выла целую ночь, и все. Теперь она даже не произносит твое имя. Ведет себя так, словно забыла его. Они все ведут себя так, словно забыли своих Тане. И, однако, это неравнодушие. Нет, конечно, нет. Скорее уж, стоицизм. Как странно применять такое суровое слово к таитянкам. Посреди ночи Парсел разбудил какой-то приглушенный звук. Он открыл глаза и прислушался, но даже задержав дыхание, не мог понять, что это такое. Ития пошевелилась, и звуки стали громче. Он наклонился к ней. Она плакала. Прошла долгая минута. Он лежал, не шевелясь. Боялся снова оскорбить ее, показав, что заметил ее слезы. Медленно, будто во сне, он просунул руку ей под голову и прижал к себе. Больше ничего он не слышал, но чувствовал, как под его ладонью вздрагивает ее плечо. Прошло несколько минут, и Ития сказала дрожащим голосом, «О, Адамо!» Плечо ее перестало вздрагивать, и она лежала неподвижно, и Парсел подумал, что она засыпает. Но Ития подняла голову, наклонилась к его уху и прошептала чуть слышно, с оттенком удивления и отчаяния в голосе, «О, Адамо! Все умерли! Все умерли!» Она всхлипнула раз, другой, как маленькая девочка, и, прижимаясь к нему, сказала тихо, жалобно, «Я хочу обратно на Таити». Вскоре рука его почувствовала, как тело Итии стало мягче, отяжелело. Он прислушался к ее дыханию. Она дышала ровно и глубоко. Но сам он никак не мог уснуть. Ему было не по себе, он не привык спать в душной комнате. Он встал, бесшумно пробрался к двери, открыл ее и вышел на крыльцо, весь облитый лунным светом. И тотчас его схватили чьи-то могучие руки и, опрокинув на землю, втащили в густой кустарник. То была Омаата, но он не ушибся. Она приняла его в свои объятия. «Мама!» — сказала Омаата сердито. — Что ты здесь делаешь? — Дышу свежим воздухом. Ты получишь пулю вместо воздуха. Он почувствовал под рукой что-то твердое. Пошарив, он нащупал нож. Она стояла на страже у его дома, спрятавшись в кустах, вооруженная. По тонкой рукоятке он узнал нож Тими. — Омаата! «Тише! Ты думаешь, что он нападет? Быть может и нет, но все равно тебя надо охранять». «Почему? Если тебя не будут охранять, он узнает. Не надо его искушать». Последовало молчание. «О, Маата!» Она посмотрела на него. Огромные ее глаза лучились теплым светом. Но ему нечего было сказать. «Спасибо» прозвучало бы просто нелепо. «Теперь иди домой», — сказала Омаата. Она поднялась, и пока он открывал и закрывал дверь, стояла между ним и густым кустарником.